Король лично отправил премьер-министра в отставку впервые за минимум 50 лет, чтобы сохранить честь страны. Мне понравилась фраза госпожи «Нелюди прав не имеют». Она уже не раз показывала, что излишком гуманизма к тем, кого считает врагами, не страдает. Мне это в ней тоже нравится. Что известно от палестинцев, участвующих в операции в Руанде? Все в полном восхищении от организации и отношения к ним. Представляете, действия были прописаны по минутам. Всем очень понравилось обращение госпожи. Запись есть? Запрещено. В учебном лагере все электронное оборудование запрещено. Есть подробный пересказ. Госпожа встала перед построенным батальоном и сказала, встав рядом плечом к плечу, идя с нами в бой, вы становитесь нашими братьями. ЧВК – это в первую очередь братство. Главное наше правило – нет разницы, какого цвета твоя кожа, какой у тебя разрез глаз, какая у тебя вера. Сам погибай, а товарища выручай. Помните, пока вы верны нашему братству, любой из нас, включая меня, придет вам на помощь. Даже мои враги, обвиняя меня в разных грехах, всегда признавали, что я человек слова. Я даю слово, если вы станете членами братства, тот, кто дерзнет нанести вам вред не в бою, будет нашим врагом до его смерти. Если вы погибнете, а ваших близких позаботиться их не бросит, им не придется самостоятельно разбираться с их бедами и проблемами. Но того, кто рискнет предать или подставить наше братство, ждет только смерть. Его близкие тоже ответят за его дела. Сейчас у вас еще есть выбор. Вы разойдетесь, и новое построение будет через 10 минут. Вы можете просто не встать в строй без всяких последствий для вас и ваших близких. Если вы снова встанете в строй, больше такого выбора у вас не будет. И в строй встали все. Потерь не было. Раненым сразу оказывали помощь и немедленно эвакуировали в госпиталь на вертолетах. Все уже снова в строю. Отличное оснащение, грамотное командование, тщательная подготовка и обучение. Все действия репетировали, заставляли повторять до полного автоматизма. Главное внимание прикрытию друг друга. Госпожа сама несколько раз приезжала на обучение батальона. Сама была на зарядке вместе со всеми. Ела в общей столовой. Отдельных офицерских столовых у них нет. Она сама стояла в очереди в столовой, набирала еду, потом отнесла грязную посуду в мойку. Слуг у них в принципе нет в походе. Все командиры убираются у себя сами и сами стирают одежду. Это всех сильно удивляло. Трогать мирных специально нельзя. За нарушение этого пуля. Вообще очень жесткая дисциплина при кажущей вольности минимум свободного личного времени. Мне внук и сын тоже самое говорили. Внука приучили, он даже сейчас убирается у себя сам и сам стирает одежду. Вы серьезно? Зачем? Конечно, это уменьшает возможность подложить шпионские устройства. Разумно. Сейчас в Руанде уже два батальона палестинцев. Им многие завидуют. Очень жесткий отбор. Очень популярны в Новой Палестине стали две фразы госпожи: «Мне смазка для штыка не нужна» и «У воина не может быть жалости к себе». Очень правильные фразы. Я думаю, надо договориться с госпожой пока подготовки наших военных. В сумме к континенту в Африке присоединилось около 3000 солдат от стран Персидского залива с 40 вертолетами, которые оплатили и содержание войск и 200 инструкторов. Еще 1100 израильтян с 12 вертолетами и сотни моих инструкторов на тех же условиях. Глава 19. Больная тема. Развод на Украине. Прошло уже 8 лет, как я живу в Америке. Многое сделано и в бизнесе, и политике. Одних храмов Гуанин уже 50 штук новых открыли. Даже в Саудовской Аравии есть один. Агданфинас уже вполне приличный банк. Есть финансовая компания, которая принадлежит мне. Через нее я владею долей в банке, сети закусочных, продюсерским центром, долей в сети отелей. В свободной зоне Кори все хорошо, Габи справляется. Связи пока экономические через нее между двумя Кореями развиваются. В Новой Палестине налаживается новая жизнь. Уже сейчас средний уровень жизни в ней выше, чем было в лагерях беженцев. Развивается промышленность и сельское хозяйство. В Уганде тоже экономика стала налаживаться, правда, более медленными темпами, чем в Новой Палестине. Самое интересное, палестинцы активно проникают в бизнес Уганды, создавая там разные предприятия. Предотвратила резня в Руанде и Уганде. Получила Нобелевскую премию мира, спасибо англичанам и римскому папе. У англичан, из-за наезда на меня возникли большие проблемы. Отставка премьер-министра. Волнение католиков в Ирландии. Король даже несколько раз и пытался успокаивать ирландцев-католиков. пока большого результата не принесло, как в песне «Католик с гугенотом опять сошлись в бою». Но на фоне этих успехов внезапно подкрался неожиданный сюрприз. Меня фактически вынудили стать помощником президента по национальной безопасности. Меня уговаривали больше месяца, отбивался руками и ногами. Меня уговаривали и президент, и вице-президент, директора ЦРУ и АНП, командир корпуса морской пехоты, потом к ним присоединялся председатель Объединенного комитета начальников штабов и даже представители руководства враждебной партии в Конгрессе и Сенате. Вдруг оказался фигурой, которая всех влиятельных людей устраивала. Все говорили про то, каким авторитетом я обладаю, как самый эффективный руководитель миротворческих акций и мой авторитет в мире. В итоге предложили столько плюшек для банка Агдан Финансы ЧВК Ред Алерт, что не устоял. Почти во всех крупных базах за границей США открыли отделение банка. В ЧВК Ред Алерт кроме президента ввели пост исполнительного директора, который занял тризвездный генерал в отставке. Теперь у меня в Белом доме два кабинета, старый тоже оставили, хотя я не просила. Главной плюшкой для ЧВК был ремонт крупных кораблей в течение 3 лет. Все-таки у меня флот был сильно не новый. Не успела вступить в должность, началась буча на Украине. Сразу после выбора президента начался Майдан, спонсировали ее канадские украинцы. Не слишком щедро, но им хватало. Знаю историю, я решила устроить хоть в сказке цивилизованный развод на Украину и Малороссию в составе Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Одессы. Это все равно лучше, чем многолетняя война, разрушенные города и села. России, Севастополь, Лужков моего времени был прав. Город был союзного подчинения и в состав УССР никогда не входил. Первый визит я осуществила в Россию, пока отдала приказ о входе в черное моего десантного корабля и авианосца, и танкер, и фрегат, в качестве аэромобильного резервного отряда перебросить 10 вертолетов и роту десантников. На операцию отдала собственные 20 млн долларов, озвучила свой план исполнительному директору и начальнику разведки ЧВК, и очень попросила ото всех соблюдать секретность. Понимаю, что планы могут не совладать с планами своего начальства. Ну, сами напросились, за свою должность я не держусь. В Одессу, Херсон и Крым прибыло скрытно 370 парней, всех с советскими корнями, кого нашли в ЧВК. Президент России принял меня с заметным удивлением. Перед этим я заранее передала ему неформальное письмо на русском. Я просила, что хочу поговорить с ним без свидетелей, вне кабинета и Кремля. Поверьте, все, что происходит у вас, становится известно. Давайте возьмем машину на прокат и покатаемся. Давайте заедим в какой-нибудь парк и походим. Не бойтесь, я сумею вас защитить. Мужик оказался с юмором и авантюрной жилкой, он согласился. Мы вместе беседовали почти 6 часов. Все-таки мне удалось его убедить в своем плане цивилизованного развода частей Украины и мерах секретности, и даже составили кодовую книгу-блокнот с условными фразами. Кроме Севастополя, за свою помощь и согласие с планом, он попросил, чтобы США не блокировали признание вхождения Южной Осетии и Абхазии в состав РФ. Обещала сделать, что в моих силах. Обсуждали планы долго. Главное, он поверил, что включение в состав РФ, кроме Севастополя, любых регионов приведет к войне, и она будет затяжной, чтобы ему не втирали его советники. При затяжной войне неизбежны будут экономические санкции, а при нынешней связи экономики страны с Евросоюзом, США и другими странами, спад экономики неизбежен. Еще в «Искусстве войны» Сунь Цзы писал, что война должна быть быстрой. В затяжной войне проигрывают все участники. На его вопрос, в чем мой интерес, я просто хочу уменьшить количество жертв в конфликте, который невозможно избежать, в первую очередь, конечно, непричастных к конфликту людей. Мне все равно, кто победит, мне просто хочется спасти жизни людей, их жизни и имущество, всех участников возможного конфликта. Я готова заплатить за это своей должностью, не говоря уж про деньги. Спасти людей – мой долг перед моей богиней. Как ни странно, но он мне поверил. Теперь лечу в Донецк только с двумя помощниками на обычном самолете. Моя двойник остается в Москве изображать напряженные переговоры и знакомства с большой страной. В Донецке познакомилась с местным комитетом самообороны. Конечно, не в полном составе, и я была не под настоящим именем. Сформировали они две бригады, я поделилась информацией. Хорошо, что СБУ пока не работает, а получение достоверной информации от ЦРУ я им фактически блокировала. Одна бригада должна была на мобилизованном транспорте выдвинуться в Херсонскую область. РФ обещала помощь с добровольцами в Донецкой и Луганской областях и Крыму. Одесса была за моими ребятами. Россия должна была выступить в Совбезе ООН с предложением ввести миротворцев на разграничение Малороссии и Украины. Голос Китая за Россией, Франции и Англии за мной. С Францией было просто. Миллионы беженцев в Европе видеть они не хотели. Самое сложное было скрыть реальную цель переговоров. Пришлось делать вид, что основная цель – борьба с голодом в Африке. Хорошо, что говорю по-французски свободно и получилось провести приватные переговоры. А вот с Англией пришлось долго возиться. Пришлось даже с королем ездить в Ирландию и петь там на богослужении в католическом кафедральном соборе. Накал страстей, как ни странно, значительно спал. Договорились о встрече с представителями ирландцев-католиков. Договорились с ними, что полковник, командующий контингентом в Руанде, будет уволен из армии. Просьбу король выполнил. Когда все наконец успокоилось, король лично обещал голос Британии в Совбезе. Вроде все готово, но как я устал от всех этих переговоров больше, чем от войны. Теперь нужен громкий повод. Самая горячая точка, по мнению аналитиков, Одесса. Туда переправили 3 микроавтобуса со спутниковыми антеннами для мгновенной передачи снятого материала с телевизионными группами. Договорилась с секретарем ООН. Говорил: мир не борьба добра и зла. Мир – это борьба зла с еще большим злом. Мы сейчас пытаемся выбрать наименьшее зло из возможных. Альтернатива – море крови, миллионы убитых и беженцев, разрушенные города. Ты через год уходишь, что ты хочешь оставить после себя войну в Европе? Имела очень бурную беседу с президентом и вице-президентом. Вначале долго ругались за ненужную инициативу, не отвечающую интересам. Убедил, что война с участием страны с ядерным оружием не то, что отвечает интересам Америки. Малороссия и Украина будут открыты для инвестиций. Там есть ресурсы и персонал, который можно подготовить. В Одессе произошло столкновение между активистами Майдана и сепаратистами. Сепаратисты забаррикадировались в здании дома профсоюзов посреди Куликова поля. Возник пожар, тут вмешались заранее переброшенные в Одессу бойцы ЧВК, выходцы из СССР. Разогнав блокирующих, они обеспечили доступ пожарных, тушение и эвакуацию пострадавших. Малороссия вспыхнула. По предложению РФ Совбеза ООН принял решение о вводе контингента миротворцев, основу которых составили ЧВК Red Alert в количестве около 1000 чел, не считая почти 400 ранее переброшенных парней, дополняли 1200 бойцов израильской армии и 1500 от стран Персидского залива. Развести сторонников целостности Украины и сепаратистов удалось с трудом. Совсем жертв избежать не удалось, но их количество не превысило 40 человек, сравните с тем, что в Ри. Самое сложное – разграничение границ, обмен непримиримой части населения с обоих сторон. Украина настояла на вступлении в НАТО для гарантии безопасности. Долго торговались с РФ, было письменно зафиксировано, что это чисто оборонительный союз без текущего размещения ракет и радаров других стран, кроме Украины. Начались долгие переговоры, которые длились 8 месяцев. Сколько дерьма вывалили на меня в свободной прессе Европы, что корейский период моей жизни можно считать легкой критикой. На меня даже в Киеве было покушение. В антракте моего благотворительного концерта, на что только не пойдешь, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить накал страстей, трое подростков с деревянными битами, перед входом все проходили металлоискатели, выскочили на меня, я обезвредила их, не прибегая к оружию. Когда мне предложили отменить второе отделение, я отказалась со словами: пока я жива, я буду выполнять свои обещания, и даже попросила не наказывать строго ребят, потому-то, что я понимаю их, и на их месте в их возрасте скорее всего тоже сделала бы подобную глупость. Даже по украинскому телевидению сказали: можно по-разному относиться к госпоже Пак, но в музыкальном таланте, умению драться и личной храбрости ей отказать нельзя. На разные варианты журналистов, зачем вместо поддержки демократии помощник президента США дробит Украину, каждый раз я отвечала: пусть меня судят потомки, я только пытаюсь сохранить как можно жизни людей и делаю то, что считаю возможным и в моих силах. На вопрос, что если потомки будут меня проклинать, мой ответ: если наши потомки будут лучше жить лучше, чем мы сейчас, значит, я все делала правильно. Подвыпивший премьер-министр Канады украинского происхождения на торжественном приеме, который политическая элита Канады устроила для бывшего члена карательного подразделения СС Галичина 98-летнего Ярослава Гунька, он же Хунка, позволил себе прямое оскорбление в мой адрес. Были выпущены по многим дружеским мне каналам документальные фильмы о том, как сформированные в Галиции из галичан украинцев участвовали в казнях советских граждан русского, белорусского, украинского и еврейского происхождения в Золочеве, Тернополе, Сатанове, Виннице и в других городах и селах Украины и Белоруссии. К поднятому информационному валу подключилась еврейская диаспора США и стран Европы. С израильским Моссадом было давно все оговорено и подготовлено. Ждали только условного сигнала и повода. В своем интервью один из сенаторов США с еврейскими корнями сказал: «Украинские батальоны участвовали в охране 50 еврейских гетто и 150 крупных лагерей, созданных оккупантами на Украине, также в депортации евреев из Варшавского гетто в июле 1942 года. Украинская полиция участвовала в убийстве еврейского населения в Чуднове, 500 человек, 16 октября 1941 года. В Радомышле и Белой церкви украинские полицейские уничтожили еврейских детей. В Дубно 5 октября 1942 года украинские полицейские расстреляли 5000 евреев. Президент с одобрения Конгресса и Сената ввел пошлины в торговле с Канадой. Торговый баланс был дефицитным для США несколько десятков лет на несколько десятков МЛРД долларов. Последние несколько лет больше 50 МЛРД. Доклад об объединенном заседании Конгресса и Сената делал я. В Канаде разразился самый настоящий кризис. Премьер-министр Канады был вынужден уйти в отставку. Напившись, сел за руль джипа и сбил двух пешеходов хорошо без тяжелых повреждений, заехав на тротуар. Это засняли журналисты, включая то, как он пьяный выпал из машины. К моменту, когда его доставили в полицию, видео попало в интернет и новости. Слухи, почему-то этот эпизод приписали мне. Даже президент США при нескольких свидетелях на очередном торжественном обеде в честь визита какого-то европейского лидера сказал, что я стала значительно мягче с возрастом. Несчастный только сядет в тюрьму, а с его семьей вообще ничего не случилось. Это он так шутил. Сам мне позже сказал: я с дуру пошутила, это так, аванс, сейчас времени нет. Кто, то услышал и пошли слухи. Больше личных нападок на меня не было, критика моих действий была. И вот новый член ООН, Малороссия, предложения принимаются. Когда финансист подсчитал мои расходы, выяснилось, обошлось лично мне это в 90 млн долларов. С одной стороны вроде много, с другой, если спасли 1 млн человеческих жизней, получается по 90 долл. К тому же еще 5 новых храмов Гуанинь появилось в Малороссии. Глава 20. Курдистан. Только 2 года прошло более-менее спокойно. Часто общалась с Джувоном. Из интересных событий нас с ним позвали на свадьбу принца Фисала. Конечно, приехала. Опять я за столом была единственной девочкой. Фисалу подарила комплект для поиска жучков и виде производства США, который нельзя купить в продаже. Показала, как пользоваться в кабинете короля. Нашли с ним 4 жучка и 2 скрытые камеры. Из этого один камеру и один жучок нашел сам Фисал. Принц был очень доволен. Я им сказала, что это оборудование находится на вооружении секретной службы США, что правда. А в дворце с таким большим количеством слуг защититься невозможно. Даже в Белом доме, несмотря на все меры, секретная служба находила камеры и жучки. Лучше секретная комната вне дворца, о которой никто не знает. Во дворце только куб в случайно купленной одежде или голыми. Король выглядит не очень хорошо. Все-таки возраст. Халид потихоньку перенимает дела. Король захотел со мной поговорить в секретном кубе. Ка, что ты знаешь о курдах? А народ в несколько десятков миллионов человек, но своего государства нет, половина рассеяна по миру. Район компактного проживания разделен между 4 государствами: Иран, Сирия, Ирак, Турция. В Северной Сирии по старым оценкам этнического населения проживало около 1,5 млн курдов, преимущественно носители курманджи. Курдское меньшинство Сирии составляет примерно 15 населения. Сирийские курды компактно проживают в городах Камышлы, Кабани, Амуде, Деррика, Африн, Химка. В Ираке с юга на север живут южные курды с Гарани, Сарани, в районе Киркука и Сулеймании, и носители курманджи, в районе Масула, населяющих восточные и северо-восточные районы страны. Лишь часть этнической территории иракских курдов включена в автономное образование Южный Курдистан со столицей в Эрбиле. Всего в Ираке проживает более 8 млн курдов. Больше всего курдов в Иране, почти 20 млн. При этом курды-сунниты составляют религиозное меньшинство среди шиитов. Ирак собирался напасть на Катар. Катар заключил договор с Ред Алерт, не решился и напал на Иран. Саддам обозначил следующее: война должна носить скорый и ограниченный характер и иметь целью не захват всего Ирана, а ослабление режима Хомейни с целью его свержения иранцами. Иракская армия оказалась не готова к крупномасштабной операции, как вторжение в Иран, не было ни опыта, ни боевого духа, не было должным образом налажено тыловое обеспечение. Ирано-иракская война, которая уже 4 года длится, дала курдам возможность воспользоваться условиями, созданными в связи с тем, что две страны заняты борьбой друг с другом. Курды вышли на организацию стран Персидского залива. Действующий договор с ЧВК Red Alert заключен на оборону стран от внешнего нападения. Они же решили напасть и разделить Ирак, выделив из него Курдистан. Их вдохновило удачное решение на Украине. А если Ирак начнет падать, вмешается Турция. На самом деле, недавно на совещании у президента прозвучало, что Турция начинает вести как региональный лидер и проводить свою политику не всегда в интересах США. Она член НАТО. Еще рядом Сирия. Получается 4 больших противника и в сумме 1,5 млн армия. А у нас, ко, страны залива выставит 200 тыс. А мало, можно ли привлечь курдов и сформировать из них ударные части? Ко, можно, дополнительно подготовить восстание курдов, подготовить инструкторов. А в Турции и Сирии? Ко, в Сирии очень много недовольных Асадами. В Турции тоже внутреннего мира нет, а мандата АН на это вторжение не получить. АН может ввести миротворцев для развода воюющих войск, и 5 стран имеют право вето. Ко, для госпожи Пак появилась невозможная задача, а тут нужно несколько лет, не меньше 4 подготовки и очень много денег. Ко, деньги найдем. А чем больше масштаб операции и дольше подготовка, чем вероятнее утечка. Я понимала, теперь когда к организации присоединился Йемен, многосторонние отношения, наряду с традиционным с Европой, США и Россией, позволяют странам залива балансировать между различными центрами силы. Стратегической целью королевской династии Саудовской Аравии было объединение всех государств в единое, для чего они планировали использовать неформальные отношения со мной. Все равно в регионе будет борьба за статус регионального лидера. Если план короля удастся, то другие претенденты на роль регионального лидера будут устранены. Я достала блокнот и написала на нем: стратегической целью королевской династии Саудовской Аравии было объединение всех арабских государств Персидского залива в единое, для чего они планировали использовать неформальные отношения со мной. Все равно в регионе будет борьба за статус регионального лидера. Если план короля удастся, то другие претенденты на роль регионального лидера будут устранены. Если я права, напишите на блокноте. Вслух поговорим о вашем здоровье. Король прочитал и написал: да, вы согласны мне помочь, Агдан, после кивка: как ваше здоровье, ваше величество, может вы приедете в США поправить здоровье? Ка, я не очень себя чувствую, но Халид сможет приехать на консультацию, а помню, он мне рассказывал про интересный ресторан, можно будет пообедать вместе с ним и с Мухаммедом. Забрала блокнот, положила в карман. Цели понятны, как их достигать не очень. Халид, этот приезд в Вашингтон был очень насыщенным. Было много официальных встреч. В Белом доме, после официального приема президентом, на котором присутствовала Пак, она предложила зайти к ней в кабинет. Пока мы говорили с ней, вспоминая былое, она достала блокнот и написала: первое, нужно выделить верных разработчиков плана, от вас нужно человека 4. Лучше из тех, кто проходил стажировку в Red Alert, подготовьте список, передайте через узел связи, пока никому ничего не говорите. Пусть передаст Фисел. Напиши сам без компьютера, все, что ты пишешь на компьютере, становится известным. Мне нужно будет время проверить список. Напиши, когда сможешь приехать в тот ресторан, где был первый раз. Напиши дату и время, если будет утечка, ничего не получится. В ресторане было, почти как прошлый раз, поменял одежду. Мое место занял двойник. Приехал в фургоне в какое-то место. Там собирали одновременно ангар и переговорный куб. Госпожа Пак уже была там. Мы зашли в куб с ней часа два не меньше. Вышел, пытался все уложить в голове. Главное знать о реальной цели всей операции, никто кроме отца и сына знать не должен. Люди, которые будут выделены на время разработки операции, будут жить на базе, о которой никто знать не должен. Госпожа Пак сказала, что по долгу службы, так как она курирует спецслужбы, читает отчеты о том, что происходит в нашем королевстве. Она, естественно, не знает источники информации, но там известно очень много. И не факт, что завербованные слуги и другие служащие не работают на другие разведки, кроме американской. Поскольку операция будет рассчитана надолго, вероятность утечки сильно увеличивается. Пока понятен один шаг: контакт с курдами, их обучение и подготовка армии. Наберите в армию стран залива сколько сумеете курдов, но пытайтесь, чтобы большинство было из других стран, не их Турции, Ирана, Ирака, Сирии. Президент после второго срока ушел. На его место пришел бывший вице-президент. Помощник президента по национальной безопасности старый двухзвездный генерал КМП Пак. К часу ха все готово, насколько возможно. Нужен повод со стороны Ирака. Война Ирака-Ирана последнее время исключительно позиционная. Обоим не хватает средств для решительной победы, но избыток гордости не дает сесть за стол переговоров. Когда я коротко без деталей рассказала выжимку нашего плана королю у нас на пункте связи в Саудовской Аравии в подвальной комнате, там было 4 человека, убирались в комнате снова втроем. Он долго молчал, Халид и Фейсал тоже молчали. Ко, все это напоминает азартную и очень авантюрную игру, а согласна, уверена, я ее выиграю. Турки зашевелились и готовятся урвать свой кусок от обоих ослабевших противников. В качестве помощника президента дважды летала в Турцию и говорила их президенту, что США решительно против вмешательства Турции в конфликт Ирана и Ирака. Это было озвучено в многочисленных интервью и пресс-релизах. Одновременно, через Госдепартамент удалось передать туркам достоверную информацию, что единственный, кто реально против из администрации, это госпожа Пак, и она многим в США надоела. На самом деле, был даже секретно проработан план удара по турецким РЛС и базам флота силами ВВС США и 6 флота ВМФ США. Финансы Ирака окончательно закончились. Затяжная война – дело дорогое, а экономика Ирака значительно слабее, чем у Ирана. Садат пытался занять у Кувейта, а когда тот отказал, решился на авантюру. Несмотря на то, что Организация стран Персидского залива предоставила гарантии безопасности за несколько месяцев до этого, самые мобильные и боеспособные войска снял с границы Саудовской Аравии. Сосредоточение войск и загрузка морской пехоты Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна в сумме 40 тысяч человек в арендованные корабли, включая 2 вертолетоносца и 1 авианосца ВЧК «Ред Алерт», одновременно вышли десантные и ракетные катера для атаки на базы флота Ирака. 200 подготовленного спецназа уже было спрятаны на территории Кувейта под видом рабочих. Через час после захвата Кувейта послы Ирака получили ноту протеста. Первая волна десанта 3000 в Кувейт и по 2000 в каждую из 3 военно-морских баз через 5 часов после ноты. Вторая волна 8000 десантов в Кувейт через 8 часов после ноты. Третья волна по 5000 бойцов в каждую из 4 точек десанта. В течение 5 часов авиация союзников разбомбила РЛС станции Ирака. Удар по сухопутной границе Ирака с Саудовской Аравией, на которой со стороны Ирака прикрытие меньше 60 тысяч солдат, в основном только с легким оружием. Их атаковало 80 тысяч хорошо вооруженных и обученных бойцов с тяжелой техникой под прикрытием авиации. Потом, постепенно усиливая войска обоих группировок, наступление на Багдад. Фронт рухнул. Войска шли вперед, почти не встречая сопротивления. Внезапно ударили турки. Они хотели весь Курдистан, кроме иранского, забрать себе. Снова полетела в Турцию. Там меня ждало покушение практически в эфире на пресс-конференции, когда я говорила, что США категорически против вмешательства турок, услышала сзади щелчок предохранителя и, не задумываясь, сделала кувырок вперед и вбок. Один из турецких охранников выхватил пистолет и выстрелил в меня, вернее, в место, где была я, его пуля попала в журналиста. Не задумываясь, выстрелила в ответ и выскочила вначале за спины журналистам, потом стулом разбить окно и в него. Всего второй этаж услышала крик: «Достаньте эту суку!» Журналисты успели заснять и передать в эфир слова президента Турции: «Достаньте эту суку!» прежде, чем передача в эфир прервалась. Вот только достать не получилось, я выскочила в город. В магазинах купила куртку, джинсы, кроссовки, бейсболку. В посольство не пошла, рванула на вначале на стамбульский рынок. Там познакомилась с турком среднего возраста, который позвал меня к себе в гости показать свой дом. Маленькая двухкомнатная квартира особого впечатления на меня не произвела. Ну, хоть обедом угостил, правда, уложить спать меня с собой у него не получилось. Он спал привязанный к кровати один, а я на какой-то кушетке. Зато у него дома был телевизор, и я смогла посмотреть новости. На границе столкновения Ирана и Ирака прорванный фронт вначале стабилизируется войсками союзников, затем переходит в наступление и быстро освобождают иранскую часть Курдистана. Происходит столкновение с турками в сирийском и иранском частях Курдистана. Ассамблея ООН осуждает действия Турции. 6 флот США направляет авианосную группу к берегам Турции. В ответ на враждебные действия турецкий ВМФ, которые фактически в прямом эфире передают новостные каналы, следует атака авиации США. В результате уничтожены 17 РЛС Турции и почти весь боевой флот. Фактически войска остались без ПВО. ЧВК Ред Алерт и греки берут под контроль турецкую часть Кипра. Курды при помощи войск союзников берут под контроль почти все территории, где компактно проживают курды. Турки по телевизору вначале передавали объявление «Для меня, мол, нехорошие турки организовали заговор, чтобы поссорить с Америкой». Предлагали позвонить или подойти, но я то сама слышала крик приказ президента Турции. Эта передача принесла только одну пользу, и я помирилась с хозяином квартиры. Мы договорились о постое. Всего за $200 в день, это удивительно, но он оказался этническим курдом, и к туркам у него было отношение сложное. А он назначает миротворческую операцию, командуют русские. Все давно оговорено и согласовано. Со всеми странами, постоянными членами ООН и секретарем ООН. С большими деньгами можно делать большие дела. Линия разграничения проведена фактически по границам Курдистана. В Турции военный переворот, тоже без нашего финансирования не обошлось, в котором предыдущий президент погибает, не надо никому знать, кто подтолкнул его к активным действиям. После сообщения о перевороте в Стамбул заходит десантный корабль КМП. Моя отсидка на конспиративной квартире длилась 6 дней. Расплатилась с хозяином, пошла к берегу. Я практически в прямом эфире подплываю к борту десантного корабля КМП, прибывшего, чтобы забрать посольство США. Теперь долгие переговоры. Трудно туркам расстаться со значительной частью территории и мечтами о лидерстве в регионе. Пришлось помочь осуществить их давнюю мечту членства в ЕС. Кроме этого, помощь в восстановлении ПВО, ВВС и ВМФ. Дать гарантии безопасности турецкого населения Кипра и мусульманских святынь. Резню турецкого населения Кипра и разрушение мечети бойцы ЧВК не допустили. Обязательства надо выполнять. Переговоры в Стамбуле с турками и курдами проходят в прямом эфире под охраной бойцов КМП США и ЧВК Ред Алерт. Переговоры с Ираком и Ираном проходили в столице Саудовской Аравии. С ними прошло легче, чем с турками. В ходе переговоров за территориальные уступки обещала помощь в восстановлении экономики, снятие санкций, защиту территориальной целостности после отделения курдов. В ответ на главную просьбу защиту от вмешательства в их внутренние дела ответила: гарантировать не могу. Могу только дать слово, что сделаю все, что в моих силах. Странно, но поверили. Заняло это почти 4 месяца. Спала очень мало, зато выучила турецкий язык. Пыталась оградить Турцию, Иран и Ирак от вмешательства в их внутренние дела и выборы. Удивительно, но они это оценили. Суммарные потери были немаленькие. Больше всего были потери у курдов, около 8 тысяч человек. У Ирака и Турции в основном были пленные и раненые. Безвозвратных потерь примерно по 3 тысячи. По завершению переговоров все пленные были возвращены. Союзники понесли суммарные потери меньше 1000 человек. Мне устроили триумфальную встречу в Америке. Было объединенное заседание Сената и Конгресса, на котором показывали короткий фильм, показывающий мои выступления, предупреждение Турции о недопустимости их вмешательства в конфликт Ирана и Ирака, напоминание им, что НАТО только оборонительный союз, и если страна-участница начинает конфликт вне блока, то блок не будет ее в этом конфликте поддерживать и оставляет за собой право приостановить участие страны-агрессора в блоке. Показали покушение на меня, мой прыжок в окно, крик приказ президента Турции, атака турецкого фрегата, командиры Старпом были завербованы разведкой Саудовской Аравии, на американский десантный корабль, мой эпический заплыв к американскому кораблю, последующие переговоры и подписание мирного договора между Турцией и Курдистаном, под гарантией США соблюдения границ между ними. Итог: мне на погоны упала третья звезда треш. В промежутках между этим шоу и переговором в обстановке строжайшей секретности суррогатная мать родила наших с Джувоном детей, мальчика и девочку, яйцеклетка моя, сперма Джувона, еле уговорила. Надо же мне кому-то оставить состояние, уже сейчас почти 7 млрд долларов. Мне настоятельно рекомендовали написать книгу по военному искусству, назвала «Война средство дипломатии». Я сделал компиляцию искусства войны Сунь Цзы, книг Линдергарта и Клаузевица из моего старого мира. Книга неожиданно оказалась очень популярной. Ее перевели на несколько десятков языков. Мне даже засчитали эту книгу за докторскую диссертацию. Книгу активно обсуждали в средствах массовой информации. Наибольшие споры вызвал мой тезис, чтобы вам не говорили инициаторы войны, цель всегда деньги или ресурсы материальные или другие, которые можно превратить в деньги. Все разделились на две большие группы. Одна, говоря, что я давно проявила себя как торгаш, вспоминали мое выступление в израильском Кнессете. Другая говорила, наконец-то появился военный, который сорвал покрывало с истинной причины войн. Другой спорный момент, привлекший внимание и бурное обсуждение, теория наживки: война, охота и рыбалка имеют между собой то общее, что для успеха быстрого и решительного нужно обязательно использовать наживку. Цель наживки в военном искусстве – вынуждение противника на действия, ведущего к его поражению. Некоторые говорили, что ложное наступление – имитация каких-то действий, вынуждающие противника на сосредоточение сил в одном месте и удар в другом, известны с античных времен. Другие говорили, что здесь все глубже и тоньше, и приводили примеры из моих операций Уганду и ДР. Меня забавляло, что все эти дискуссии проходили без моего участия. У меня много реальной работы. Мой ответ всем, кто пытался вытащить меня для участия в дискуссии. Неожиданно для меня, в составе ЧВК создалось военное училище, при котором был даже кадетский корпус. Надо же занять ветеранов, которые по возрасту уже не очень подходят для боевых операций. К тому же проект оказался вполне рентабельным. Заседание Совета стран залива после просмотра совместного заседания Конгресса и Сената. Ваша авантюра удалась. Ирак, Турция и Иран больше не могут составить нам конкуренцию, но почему вы не посвятили нас в ваши планы? Это так раз понятно, боялись утечки. Интересно, почему госпожа Пак пошла на такой риск и фактически поставила на кон свою жизнь? На такую приманку турки не могли не клюнуть. С ее подготовкой большого риска не было. Девиз ее ЧВК – побеждает тот, кто рискует собой. Но она их президент. Эти головорезы будут добровольно подчиняться только самому крутому из них, другой их в руках не удержит. Глава 21. Югославия. Более мягкий вариант. Умирал король Саудовской Аравии. Звонил Халид и очень просил прилететь. Король очень хотел поговорить со мной перед смертью. Сразу вылетело, все-таки старик много помогал. Не могу назвать его другом, но врагом он точно не был. Умный и совсем не подлый, со своими понятиями о чести. Даже было слегка стыдно, что для него устраивали целое шоу. В спальне была целая больничная палата. Госпожа Пак, хорошо, что вы успели. Я помню, что я должен тебе несколько желаний, но я хочу еще попросить тебя об услуге. А если это в моих силах и не противоречит интересам США, я сделаю. Ка, помоги Халиду и Фейсалу. А сделаю, что смогу. Ка, что я могу для тебя сделать? Я не хочу уходить к Аллаху должником. А скажите Халиду и Фейсалу, чтобы меня слушались не в ущерб интересам королевства. Ка, я сделаю это, но это не может считаться за желание. Я вижу, что твои мудрые советы идут на пользу королевству и нашей династии. А тогда спрячьте моих детей, чтобы они жили среди сверстников, чтобы в их охране и воспитании участвовали мои люди, пока они не пойдут в кадетский корпус при ЧВК. Я планирую его создать. Ка, у тебя есть дети? Прости за глупый вопрос, это от неожиданности. Они будут жить как мои внуки, только пусть твои люди участвуют в воспитании моих внуков. А нужно же мне кому-то оставить то, что у меня есть. С ними будет черная кошка, ее зовут Мульча. Ка, не беспокойся, жаль, я их не увижу, а могу показать фотографию. Ка, спасибо за доверие, госпожа. Халид и Фейсал хорошие мальчики, уверен, они его оправдают. Позови их. Ка, слушайтесь госпожу Пак как меня, сын и внук. Ее дети должны жить с нашими на таких же правах, и ее люди будут участвовать в охране и воспитании как ее, так и наших детей, но это будет тайной. А у меня с Джувоном близнецы, мальчик и девочка. Мне нужно, чтобы они росли, общаясь со сверстниками до кадетского корпуса, иначе они не смогут нормально развиваться. Я уже думала набрать детей их возраста из детских домов. У меня есть верные соратники с детьми, но отдать им на воспитание детей не очень хороший вариант. Мне и Джувону нужно их часто навещать, чтобы они знали, кто их родители. В Америке и Корее мне это трудно будет незаметно делать. Слишком много недобрых глаз. Врагов у меня хватает. Я боюсь, что некоторых может не остановить даже знание, что я ни перед чем не остановлюсь, чтобы отомстить. Все-таки оказалось, что во мне слишком много женского. Хаев, мы не обманем твое доверие. Детей пристроила, отобрала 16 самых надежных бойцов. Дежурит по 4 человека по 12 часов. Пора разрубать новый узел Югославия Косово, обойтись без бомбежек, разделить Косово, проведя обмен населением, сохранить христианские святыни. Президентские выборы, на которых президентом был избран Ибрагим Ругова, независимость Республики Косово признала Албания. Началось создание вооруженных формирований сепаратистов, которые были объединены в армию освобождения Косово. В крае развернулась партизанско-террористическая война, жертвами которой стали сотни мирных жителей, чиновников и военных Югославии. Первоначально борьбу с сепаратистами вели лишь милицейские подразделения, но в военные действия вступила югославская армия. Война сопровождалась массовыми репрессиями, убийствами мирных жителей и этническими чистками. Албанскими ополченцами были разрушены многие памятники православной культуры. Спецслужбы подготовили большой рапорт о косовских сепаратистов. К сожалению, президент Сербии был очень упертый, хотя его частично можно понять. Косово для сербов место сакральное, но капля камень точит. Подготовка материалов. 4 встречи по 5 часов средней продолжительности. Он согласился разделить Косово с албанцами, отдав им 2/3 территории, хотя по численности албанцев было в 6 раз больше. Но по его мнению, сейчас там те албанцы, с которыми не договоришься. Там те, кто активно занимаются криминалом. А значит, найдем тех, с ком можно договориться. Встреченные албанские лидеры мне сразу не понравились. Было их 3. Один в военной форме, L1, один в костюме европейском, L2, один в местной одежде, L3. Я приехала на встречу одна, вернее, меня привезли. Мой самолет остался в Слатино, аэропорту Приштина. Дальше пересела в машину, которую прислали за мной албанцы. Со мной был включенный маяк, и за мной должны были тронуться ударные и вертолеты с десантом ЧВК. Одновременно на 15 выявленных баз с помощью ЦРУ и АНТ, на которых хранились наркотики, были тюрьмы с похищенными девушками, рабы и т.д., вылетели десантные конвертопланы с десантом и киногруппы. Я поставила дипломат, в котором были скрытые камеры, которые снимали все, что произойти вокруг в диапазоне 360 градусов, и запись началась. А я здесь для того, чтобы передать вам согласованное с сербами мирное предложение о разделе Косово поровну между албанцами и сербами. L1, на немного ли ты берешь, женщина? А вообще-то, в отличие от тебя, я боевой генерал. Не надо хамить, пожалеешь. L2, вообще-то ты здесь одна. А как же законы гостеприимства и гарантии безопасности? L1, никто не собирается тебя убивать. Тебе не хватает мужской ласки, поэтому ты такая грубая. А жаль, не договорились. Отвезите меня обратно. L2, ночь проведешь здесь, завтра отвезем. L1, не ломайся. Отдаю последний шанс. Разойтись миром, просто мурлыкнула. L2, не горячись, хуже будет. А вам точно, мальчики. Упала со стулом назад, когда перекатилась и вскочила с пистолетом в руках. На ногах был только албанец в военной форме. Он пытался что-то сказать. Без дальнейших разговоров всадила ему 2 пули в живот. Прижалась к стене. Распахнулась дверь, и вбежало 3 албанцев с оружием в руках, но я была у них за спиной и хладнокровно всадила по пуле каждому в голову. Перезарядила обойму в пистолете и взяла автомат, выпавший из рук одного из вбежавших. Албанец в местной одежде спокойно сидел, в отличие от албанца в гражданской одежде, который посерел и начал икать. L3, что дальше? Тебе не уйти. А зачем уходить? Кошка мышей не биться. Продолжим переговоры. Все равно я время уже потратила, так как первое предложение вы не приняли. Теперь, второе, вам 3 территории косовой кредит 5 млрд. Долларов на 10 лет на подъем экономики. 2/3 территории сербам. Между вами миротворцы на охране границ. L3, а ты смелый человек. Я не видел никогда таких людей. Я не вижу твоего страха, Гуярка. А я не христианка. И не подставляю другую щеку в ответ на удар и не глотаю оскорбления. Моя богиня, если человек прожил так, что ей за него стыдно, угощает за своим столом, а потом посылает на перерождение. Поэтому я не боюсь смерти. L3, твое второе предложение, плохое, оно хуже первого, а третье будет еще хуже. Раздался шум, крики и выстрелы. Албанец в европейском костюме был почти в обмороке. L3, что это? А дополнительные аргументы для прояснения, кто кого должен бояться? Я не люблю лишней крови, но крови не боюсь. Моя богиня не одобряет бессмысленные убийства. Только поэтому ты цел. Открыла дверь и сказала: принесете мне пиво и орешков. А как вас зовут и кто вы? L3, я глава суннитов в Косово, Али Шукрия. Вошел боец в форме ЧВК и принес пиво и орешки. Открыла пиво и орешки. В горле действительно пересохло. Он сказал: госпожа, штаб запрашивает, что делаем дальше. А я 3-звездный генерал морской пехоты США и помощник президента США по национальной безопасности и еще президент ЧВК Red Alert Pak. Али Шукрия, вы знаете, что такое интернет? L3, знаю. А посмотри в нем информацию про меня. Там есть много что посмотреть. Ответь, если не хочешь, можешь не отвечать, почему ты их не оставил. Ведь ваш великий пророк Мухаммед учил: кто верует в Аллаха и в последний день, пусть оказывает своим гостям щедрость. Эльтри, они просто тебя пугали и испытывали. Если бы они попробовали осуществить свои угрозы, я бы их остановил. А почему-то я тебе не верю. В любом случае, с дураками дело иметь нельзя. Саид, передай в штаб, начинаем охоту за мышами. Сделала задумчивый вид. Достала монетку, подбросила. Встала, открыла дверь и крикнула. А в европейской одежде дебила повесить и раненого тоже. Вбежало четверо бойцов и утащили что-то визжавших мужиков. Эльтри, не надо делать этого. Это. А мне все равно, как их звали при жизни. Они меня повеселили, поэтому умрут быстро. Да и с временем у меня действительно плохо и так из графика выбилось. Это вам в этой дыре нечем заняться, а у меня времени просто с друзьям посидеть нет. Я действительно хочу мира, но это совсем не значит, что боюсь войны. Не люблю воевать бесплатно. Война, в моем понимании, должна приносить прибыль. Если ты думаешь, что у вас больше не будет других неприятностей, то ты сильно ошибаешься. Эльтри, но этих ты просто убила. Где прибыль? А во-первых, моральное удовлетворение. Они ведь меня действительно оскорбили. Во-вторых, я свое получу, не сомневайся. В-третьих, таково мнение богини. Я гадала на монетке. Подумайте еще раз тщательно. Следующее предложение действительно будет еще хуже. Я оказалась права, мы столько всего взяли с баз. Ребятам даже удалось взять несколько бухгалтеров. Мы очистили счета в банках и получили около 100 МЛН. Плюс сняли много видеоматериалов, да и наличных 3 МЛН набрали. Освободили 70 девушек. Около 150 детей и мужчин, а уж материалы, которые мы выложили в новостные агентства, очень сильно подпортили имидж бойцов за независимость Косово. Перебили около 600 бойцов и командиров армии освобождения Косово, сотню пленных мы передали управление по борьбе с наркотиками США и ФБР. Страны Персидского залива после просмотра видеоотчета о переговорах из захваченных баз приостановили ежемесячные транши помощи косоварам. ФБР активировала работу в отношении албанских криминальных группировок. ЧВК помогло управлению по борьбе с наркотиками США перехватить несколько крупных партий наркотиков, принадлежащих албанским группировкам. Налоговая инспекция провела тщательную проверку албанской диаспоры в США, найдя множество реальных нарушений. Где-то в горах Косово, в помещении находится полтора десятка людей разного возраста. Они только что посмотрели на компьютере подборку новостей, сделанную молодыми албанцами. Плохо, очень плохо обстоят дела. После того, как одна журналистка у нас на окладе сказала, что госпожа Пак совершеннолетняя и ничего бы страшного не случилось, ее изнасиловали, а когда она пришла в полицию, ей ее словами сказали, когда принимали заявление, сказали ее словами, на самом деле к организации неприятностей журналистки я не причастна, ее после медицинской проверки передали суду, который назначил принудительное лечение венерической болезни, выписали штраф и приговорил к 3 месяцам тюрьмы. Ее карьера сломана. Когда швейцарский журналист спросил госпожу Пак, что она думает по поводу судьбы этой журналистки, она ответила, что эта пострадавшая сама писала, если нет ущерба физического здоровья и имущества, то ничего страшного. Мне кажется, ей надо поблагодарить нарушителей, ущерба здоровья не принесли, а если бы в суд обратился те, кого она заразили, ее тюремное заключение было бы гораздо больше. Но вы свой лимит вопросов ко мне исчерпали. Очень жестокая и мстительная дамочка. Генерал Пак очень жестко курирует практически все силовые структуры США. Все знают, что госпожа Пак крайне мстительна. На твоем месте я бы поостерегся, если до нее дойдут твои слова и госпожа обидится, то она оскорбившего ее премьер-министра Канады отправила в отставку и посадила в тюрьму. Ты шутишь? Есть даже запись с банкета в честь визита какого-то европейского лидера, когда президент США за столом сказал, что госпожа Пак стала значительно мягче с возрастом. Несчастный только сядет в тюрьму, а с его семьей вообще ничего не случилось. Я не оскорблял госпожу Пак, мне наоборот она очень нравится и как женщина, и как певица, и как генерал, и как человек. 3 наших отряда в горах были уничтожены. Сербы вышли точно на них, очевидно, они получали данные со спутников. Госпожа Пак обладает властью передавать разведданные, так как курирует разведывательные органы США. Шукрия, зачем ты это допустил? Они действительно говорили мне, что хотят просто сбить с нее спесь. Я все время смотрел ей в глаза. Как только бы в ее глазах появилось смятение или страх, я бы сразу вмешался. Но там было только презрение и легкое любопытство. К тому же она все время улыбалась и, казалось, с трудом сдерживала смех. Сейчас я понял, что ее явно веселили угрозы от наших друзей, Она все время пыталась не рассмеяться. Даже меня это злило. Мне в конце Пак сказала, что кошка мышей не боится. Она сказала, что они ее повеселили, поэтому умрут быстро. Мысль, что все записывается и передается, мне просто не пришла в голову. На одной из своих лекций в военной академии, генерал Пак говорила то, что эффективные боевые действия невозможны без хорошей разведки, снабжения и хорошего планирования было известно еще в античные времена. Сейчас все более очевидно, что для победы необходимы активные действия на финансово-экономическом и информационном поле. Она еще и профессор и читает лекции в военной академии, крайне редко, у нее много более важных обязанностей и совсем плохо со свободным временем, и на ее лекции очень трудно попасть, всегда кроме курсантов приходит множество офицеров и даже генералов. Кроме того, что госпожа Пак, доктор военных наук, она успешный военачальник, у нее много выигранных быстро и с минимальными потерями военных кампаний в Америке, Ближнем и Среднем Востоке, Африке. Всегда она располагала в несколько раз меньшими силами, чем противник. Генерал Пак считается одним из самых авторитетных военных в мире. До получения генеральских погон, много раз проводила операции по освобождению заложников, при этом умудрилась всегда сохранять жизни всем заложникам. Служа в морских котиках, не раз командовала, всегда успешными специальными операциями в разных частях света. Во время одной из них была сильно контужена, после этого перешла на службу в разведку КМП США. Ее книга по военному делу переведена на много языков и изучается в военных училищах нескольких десятков стран. Понятно, почему ее ваши угрозы только веселили. Вы, что не знали, кто к вам едет навстречу? Нет, думали, какой-то высокопоставленный дипломат. А то, что этот высокопоставленный дипломат может быть хорошо подготовленным военным, вам в голову не пришло? Да хотя бы в интернете посмотреть, кого приструнить собирались. Она на нас как на мусор под ногами смотрела. Вот и не сдержались наши. Так правильно, госпожа Пак вас с первого взгляда оценила. Хочется повторить то, что она кричала израильским генералам после теракта на фестивале: «Гребаные дилетанты, прежде чем что-то планировать делать, собери информацию, это азы». Правда, она это про аэромобильный резерв говорила. Похоже, нам продемонстрировали аэромобильный резерв ЧВК Red Alert в действии. Очень эффективно, и потерь у них нет. Как, совсем нет? Убитых точно нет. Почему тебя не тронула, Шукрия? Я ей не угрожал, а лишней крови она не любит. Сказала: не боюсь крови, но лишней не люблю. Ее богиня не одобряет. Она не христианка, она поклоняется какой-то восточной богине, но на всех кораблях и частях под ее командованием обязательно делают храм этой богине. Их уже около сотни. В Белом доме тоже есть. Зачем? По слухам, у этой богини только 3 заповеди за нарушение, которых она может всерьез рассердиться. Всегда почитай богиню. Держи слово, не лей лишней крови. Интересная богиня, понятно, почему ее популярность среди военных растет. Даже в Саудовской Аравии на базе ЧВК Red Alert есть храм. Еще покойный король разрешил. Как он разрешил? Благодаря дружбе с генералом Пак Саудовская Аравия стала лидером всего региона. Как? Они нанимали генерала Пак для операции объединения Йемена, разгрома Ирана, Ирака, Турции и создания Курдистана. Сами знаете, такая быстрая и решительная победа оказалась шоком для всего мира. Король Саудовской Аравии заявил, что действия албанцев бросили тень на всех мусульман. У нас сейчас критическая ситуация, информационную войну мы уже проиграли, по всем информационным каналам Европы и Америки показывают интервью со спасенными девушками, склады наркотиков, комнаты, где похищенных приводили к покорности. Я уж не говорю про запись переговоров с госпожой Пак. С финансами стало совсем плохо, во многих странах Европы заблокированы счета землячеств. Среди албанцев за рубежом началось брожение. Зачем вы вообще потащили ее в горы? Почему не поговорили в аэропорту? За ней ездил Али. Позовите Али. Вошел албанец средних лет, очевидно, после ранения. Он опирался на костыли. Как получилось, что Пак оказалась в горах? Я встретил самолет. Когда она вышла из самолета, она хотела передать пакет с бумагами и улететь. При ней я позвонил Виса и дал ей трубку, и я слышал, что он сказал, что если она не боится описаться от страха, то может приехать одна без охраны, тогда она сможет познакомиться с уважаемыми людьми. У нее дернулась щека, глаза свернули, прямо страшно стало. Пак ответила: ждите, в мои планы не входило, но устоять от соблазна посмотреть на уникальных любителей острых ощущений, похожих на дурных мышей, которые вначале разозлят кошку, а потом тащит ее на экскурсию в свое логово. Она не может, только сами не описайтесь от страха. Вернулась в самолет с этим пакетом и вышла через 5 минут с дипломатом в руках, и мы поехали. Как жаль, что этого идиота уже похоронили. Очевидно, что он ее разозлил. Вначале Пак планировала просто передать пакет. За эти 5 минут она отдала приказы и приняла решение наглядно объяснить, кто кого должен бояться. Может выплатить ей компенсацию, у нее состояние около 10 млрд долларов, она заработала его сама. Она родилась в бедной семье. Сейчас у нее большая продюсерская компания, доля в сетях ресторанов быстрого питания, супермаркетах и отелях по всему миру, банки. Она создатель и бессменный президент ЧВК Red Alert. Это только то, что известно. Могу показать интересное интервью госпожи Пак. Журналистка, почему вы так необычно ведете переговоры? Ваше первое предложение всегда самое лучшее для вашего визави, затем последующие предложения всегда ухудшаются. Необычно и нестандартно, а по-моему все логично. Самый ценный ресурс, которого мне всегда не хватает, это время. Если я его трачу сверх запланированного, то это необходимо и справедливо компенсировать. Атали Шукрия позвонили через 2 недели. На этот раз переговоры проходили в аэропорту. Вторая встреча проходила в прямом эфире. Вначале мне глава новой делегации, албанец в европейском костюме лет 45, торжественно попытался принести извинения. А вам нужно благодарить Всевышнего за мои боевые навыки, потому что если бы им удалось задуманное, речь могла бы идти только о третьем варианте – депортации албанцев из Косово, с частичной компенсацией стоимости оставляемого имущества. Договорились со вторым вариантом, плюс установили 15 км защитную полосу, в котором размещались войска миротворцев и иностранные консульства. Американская, сербская и Саудовская Аравии открылись сразу. Депортацию албанцев из территории, отходящей сербам, проводили войска сербов, под наблюдением бойцов КМП США. Из той территории, которая отходила албанцам, депортацию проводили бойцы курды. В защитной полосе разместилось 200 морпехов США, по 1500 курдов и бойцов из Новой Палестины, 1500 из Саудовской Аравии, 800 бойцов ЧВК в основном на вертолетах. Были новые выборы. Президента на волне моих успехов в Курдистане и Косово переизбрали. Новостные каналы крутили мои переговоры с албанцами в разных вариантах. На меня предельно вежливо наезжали, мол, зачем повесила, такая позорная казнь для мусульманина, надо было просто пристрелить. Таких, кто говорил, что его надо понять и простить, в прессе США не было. Самым неожиданным финалом югославской эпопеи был пост госсекретаря США в новой администрации с оставлением за мной обязанностей помощника президента по национальной безопасности. Я так обалдела, что не успела отказаться. Теперь у меня 3 офиса в Белом доме. Решила отдохнуть в Саудовской Аравии пару дней. Пусть меня ждут 3 офиса в Белом доме. Сейчас я в раздельном купальнике на песчаном пляже, окруженном высоким забором. Наша группа выглядит колоритно. 2 мужчин в плавках, 2 женщины в мусульманских костюмах для купания, жены Фисала, и 1 в раздельном купальнике, 7 детей из 3 мальчика и 4 девочки разного возраста, но моих был 2, 5 детей от Джон Фисала.